Якудза, к слову, получил титул «Дрэхт». «Сам по себе он не дает никаких преимуществ». Шираия принял позу лектора, сложив руки за спиной и приподняв подбородок. «Однако посвященные понимают, что таким образом отмечены личности, которые прошли испытания последнего шанса, с вероятностью выжить 1 к 100. В определенных кругах общения знак ценится выше титула. А некоторые религиозные сектанты верят, что бесконечностью парадигма помечает своих избранников». «Из немилости в фавориты. Какая ирония судьбы!» Вспомнилась старая поговорка: «От любви до ненависти 1 сантиметр». Хотя в нашем случае расстояние измерялось горами трупов. Такеши поднял легендарный бердыш Каэля и внимательно осмотрел лезвие. Оружие не подходило для техник Кэнсэя, но другого выбора не было. Обе катаны остались в чреве Мурваракса, превратившись в металлическую труху. Он взвесил бердыш на руке, затем убрал находку в рюкзак. После направился к наградному сундуку, золотистое свечение которого пробивалось сквозь груду камней. Шираия застыл с отсутствующим взглядом, погрузившись в изучение системного интерфейса. Его пальцы переключали невидимые мне вкладки меню. Я же первым делом проверил календарь. «Глаций, 36-е рябеля, 10 часов 47 минут». «Святая Дева! Наступил рябель! Мы пробыли в подземелье почти целый архипелагский месяц. Название Океанида Глации ничего мне не говорило. Кроме родного легиона, я других и не знал. Система явно забросила нас далеко от дома». Внезапная догадка обожгла сознание. Я отвернулся от товарищей и просунул ладонь под нагрудник. Пальцы нащупали цепочку и вытянули фамильный ключ. Самоцвет в навершии излучал синее сияние. В Глации находятся чертоги первопроходцев. Да и шут с ним. Сначала нужно понять, как нам всем вернуться домой. Но перед этим стоит провести разведку. Я прикрыл глаза и сосредоточился на связи с кровавыми фантомами. Три алые точки пульсировали в сознании. Первая находилась в капитанской каюте шхуны, вторая — в доме на Новой Земле, третья — на острове Кавинарий. Последнего я оставил там по понятным причинам. Если дела потребуют вернуться туда, не хотелось бы снова проводить несколько суток в открытом море. Сперва подключился к фантому, квартировавшемуся по адресу улица Менделеева, дом 13. Сознание переместилось в знакомую комнату, но привычная обстановка исчезла. Вместо моих вещей на столе громоздились пустые бутылки рома, некоторые опрокинутые. Липкие пятна на полу, запах перегара и табачного дыма, въевшийся в стены. В углу валялась чья-то грязная рубаха. Здесь явно обосновался новый постоялец с весьма специфическими привычками. Переместился на шхуну. Каюта пустовала, но пол двигался под ногами фантома. Корабль шел на полном ходу, судя по размеренной качке и скрипу такелажа. Золотые чаши исчезли с полок, раскладной стул больше не стоял у стола. Вместо него грубо сколоченный табурет и несколько морских карт, прибитых гвоздями прямо к стене. Эстебан явно переделал капитанскую каюту под себя, избавившись от излишней роскоши. Жаль, не удалось увидеть любимую. Клиеста наверняка где-то на палубе или в трюме. Только разберусь с насущными проблемами, и мы обязательно воссоединимся. Я разорвал связь с фантомами и открыл глаза. Шираия держал в руках игуану, осторожно поглаживая спинку кончиком указательного пальца. Рептилия обвела его запястье хвостом и медленно моргала, явно наслаждаясь теплом кожи. Такеши копался в наградном сундуке, выгребая оттуда какие-то чертежи и мошны с осколками. Процесс трансформации наступил без предупреждения. Игуана внезапно задрожала и увеличилась в размере. Через мгновение на руках Шираии оказалось обнаженное женское тело. Криомант бережно опустил тлишку на каменный пол, стараясь не смотреть на ее наготу, и торопливо снял с себя мантию. Синяя ткань накрыла девушку от шеи до колен. Она сжалась в комок, зубы выбивали дробь от холода. Пальцы вцепились в край мантии, натягивая ткань плотнее. «У нас получилось?» Ее голос прозвучал хрипло, горло саднило после трансформации. Она подняла голову и осмотрела каждого из нас широко распахнутыми глазами. «Вы такие красивые! Ты Макс, да? А ты Ширайя!» Ее палец ткнул в сторону мага, и тут же раздался пронзительный вопль. «А-а-а! Моя рука! Это чешуя!» Я невольно отшатнулся. По предплечью девушки от локтя до кончиков пальцев тянулись чешуйки серого оттенка под стать коже. Они покрывали тело неравномерными пятнами, местами сливаясь в сплошной покров, местами оставляя островки плоти. Криомант застыл с приоткрытым ртом. «Это ведь пройдет?» Тлишка схватила Ширайю за рукав. Ее ногти впились в его запястье. «Я еще не развоплотилась полностью, да?» Взгляд Криоманта заметался по гроту, избегая встречи с глазами девушки. Он облизал пересохшие губы, пытаясь подобрать слова. Адамово яблоко дернулось при попытке сглотнуть. По его реакции стало ясно. Что-то пошло совершенно не по плану. «Боюсь, что нет. Это все моя вина. Не смог синтезировать достаточно чистый продукт». «Нет-нет-нет! Где рюкзак?» Тлишка вскочила на ноги, придерживая мантию одной рукой. Я протянул ей сумку вместе с одеждой. Девушка достала маленькое зеркальце в потертой оправе и поднесла к лицу. По щеке, частично покрытой рептильной кожей, покатились слезы. Она принялась яростно скоблить ногтями чешую на руке. Несколько пластинок поддались и отлетели в сторону, обнажая розовую воспаленную кожу. Тлишка вскрикнула от боли и одернула руку. Из ранок проступили алые капли, медленно стекавшие к локтю. «Я уродина! Теперь на меня никто не посмотрит!» Зеркальце выпало из ее пальцев и разбилось о камни. «Не говори так!» Ширайя опустился на колени рядом с ней. Его огромные голубые глаза излучали искреннее сочувствие, а в голосе звучала неожиданная теплота. «По меркам архипелага ты воистину прекрасна, и я почту за честь разделить с тобой закат над морем или ужин в ресторане. Поверь, мы найдем способ изменить твою внешность к лучшему». Криомант замолчал, подбирая слова. «Пойми, истинная красота живет не в чертах лица, а в благородстве души. Ты знала нас всего ничего, но когда пришел час выбора, ты восстала против хозяев. Пусть и небольшой, но своенравный торнадо спас нас. Без этой отваги мы бы канули в бездну». Тлишка подняла заплаканное лицо. В ее глазах мелькнула искорка надежды. «Правда?» «Естественно. Если бы не твое отвлекающее заклинание, Каэль убил бы Макса». «Я имела в виду закат и ресторан». Она утерла слезы тыльной стороной ладони, и на губах появилась робкая улыбка. «С удовольствием!» Я переглянулся с Такеши. Тот, ухмыляясь, наблюдал за происходящим, пока методично складывал остатки трофеев из сундука в рюкзак. А Ширайя-то оказался настоящим дипломатом, сумев подобрать именно те слова, которые нужны были девушке в момент отчаяния. «Осталось лишь понять, как нам вернуться в родные места». Я прервал их обмен любезностями, оглядывая грот. Никакого лаза наружу так и не появилось. Вход завалило обломками после взрыва Каэля. Мы оказались замурованы, как жуки в янтаре. Такеши вернулся к нам и продемонстрировал странный артефакт. В его ладони лежал щербатый камушек размером с грецкий орех. Радужная аура окутывала его мерцающим ореолом, а в центре пульсировал знакомый символ бесконечности. Я сфокусировал взгляд, и системное описание всплыло перед глазами. Глиф последнего шанса. Ширайя потянулся к артефакту. Его пальцы почти коснулись переливающейся поверхности. Такеши резко отдернул руку. Якудза указал на каждого из нас по очереди. «Что он имеет в виду?» — спросил растерянный Ширайя. «Говорит, используйте свой глиф». Слова вырвались сами собой. Каким-то образом расшифровывать звуки друга оказалось даже проще, чем разгадывать пантомимы скелета. Возможно, недели совместного выживания научили нас понимать друг друга без слов. «Не могу вразумить. Какой глиф? Голос Криоманта дрогнул от раздражения. «Парадигма не выдала тебе награду за испытание?» Я полез в карман и извлек собственный камушек. «Нет же! Могу ли я изучить предмет?» Прежде чем передать внекатегорийный глиф Шираи, попытался прочитать описание, но вместо информации мелькнули лишь вопросительные знаки. Внизу красовалось требование — навык понимания системы 200 уровня. Шираи взял камень бережно обеими руками, и его зрачки забегали слева направо, считывая невидимые мне строки. «Теперь все встало на свои места», — удовлетворенно произнес он и передал мне глиф. «Помните, я ведал о том, что перед испытанием попросил парадигму вернуть мне молодость и здоровый рассудок?» Я кивнул, припоминая историю. «Попробую угадать. Вы ничего не попросили, верно?» Вновь кивнул. «Артефакт дает вам возможность выбрать условия задним числом». «Исполнить любое желание?» Надежда, прозвучавшая в моем голосе, заставила Шираю покачать головой. «Можно сказать и так, но со множеством ограничений. Полагаю, что перенос в другой океанид более чем вписывается в рамки условностей». Боковым зрением заметил, как Такеши отошел в сторону. Он настойчиво сжимал глиф, будто испандер. Глаза бегали от системных сообщений, а брови сходились к переносице от недовольства. По напряженному выражению лица стало ясно. Парадигма отказывает ему раз за разом. Но упрямец продолжает сжимать артефакт, формулируя новые запросы. «Корабль первого ранга или собственный остров?» Ширая не удержался от шутки, наблюдая за стараниями Такеши. В ответ соратник бросил сердитый взгляд, развернулся и продолжил борьбу с системой. «Макс, придется использовать твой артефакт». В голосе Криоманта проскользнули нотки смущения. Он потер затылок и отвел взгляд в сторону. «Придется. Куда вас направить?» Странный смешок вырвался из горла Шираи. Он закашлялся, прикрыв рот кулаком. «Тут такое дело. Я утаил часть правды, когда рассказывал о своем прошлом. Под воздействием яда я натворил множество непотребств». «Это каких же?» Криомант, судя по опущенным в пол глазам, ощущал крайнюю степень смущения. «Создал коллекцию замороженных гурий прямо в обсерватории магической башни. И несколько недоброжелателей превратил в ледяных големов. И прочее. Тогда высший конклав 12 вынес мне смертный приговор. Единственным спасением стало испытание последнего шанса». Тлишка медленно поднялась с камня, на котором сидела. Мантия Шираи волочилась по полу, когда девушка сделала несколько шагов назад. «Пожалуй, я избегу поход в ресторан, как и совместное любование закатом». Он кивнул, принимая отказ с достоинством, но спустя мгновение разразился эмоциональной речью. «Ты не понимаешь! Заговорщики отравили меня ядом, который свел меня с ума! Сам бы я никогда не причинил вреда достойным личностям!» Он схватил меня за предплечье. В голубых глазах плескалось отчаяние существа, потерявшего все из-за чужой подлости. «Иными словами, дома тебя больше не ждут». Я подвел черту, высвобождая руку из его хватки. Плечи Криоманта поникли. Он опустил голову и тихо выдохнул. «Ты все правильно понял». «В таком случае предлагаю вступить в миротворцы. Нам пригодится легендарный маг льда». Ширая вскинул голову, на губах медленно расцвела улыбка. «Да будет так!» Он протянул ладонь для рукопожатия, я ответил крепкой взаимностью. «Тлишка, а тебя куда отправить?» Я развернулся и тут же отвел взгляд. Она как раз натягивала тунику на обнаженное тело. «У меня ни друзей, ни дома». Голос девушки прозвучал глухо из-под ткани. Она просунула голову в ворот и поправила растрепанные волосы. «Буду рада, если возьмете с собой на правах равной и свободной личности». «Скажу сразу, дисциплина у нас как в армии. Однако ты обретешь не просто друзей, но семью. Подумай как следует. Тлишка застегнула пояс на талии и задумчиво прикусила губу. На мгновение застыла в нерешительности, после чего выпрямила спину и уверенно кивнула. «Макс, прежде чем активировать глиф», Шрайя поднял указательный палец, привлекая внимание. «Продумай свой запрос. Использовать столь редкий артефакт лишь для переноса». Он поморщился, подбирая слова. «Непростительная расточительность. Требуй большего. Осколки, экипировку, любые ресурсы. Только так ты сможешь понять истинные границы возможностей глифа последнего шанса». «Интересное замечание. Обязательно им воспользуюсь». Пальцы сомкнулись вокруг артефакта. Тепло разлилось по руке, поднимаясь к плечу. «Парадигма. Прошу тебя перенести Шираю, Тлишку и Такеши на остров Новая Земля, что в океаниде Легиан, к Стелле на Оушен-Бульваре. Верни Чернышу его прошлое живое тело и переправь вместе с вышеуказанными». Глиф внезапно потяжелел, превратившись из невесомого камушка в пудовую гирю. Трансформация питомца, судя по всему, выжгла большую часть доступного лимита. Пальцы свободной руки нырнули под нагрудник и извлекли ключ на цепочке. Шрайя ахнул. Его глаза расширились при виде моей фамильной реликвии. «А меня перенеси ко входу ближайших чертогов, первопроходцев». Пространство вокруг задрожало. Стены грота начали расплываться, превращаясь в размытые полосы цвета. Пол ушел из-под ног, и я почувствовал невесомость. Последнее, что удалось разглядеть сквозь искаженную реальность, Черныш вырос до размеров лошади. Его шерсть вдруг перекрасилась в белоснежный цвет. Это был здоровенный арктический волк. Питомец радостно завилял двумя хвостами и облизнул ошарашенное лицо Тлишки. Мгновение спустя яркие лучи Солариса ударили в глаза. Я зажмурился, поднимая ладонь козырьком. Ключ в другой руке вибрировал и дергался, стремясь вырваться из пальцев. Цепочка натянулась, врезаясь в запястье. Где-то поблизости находится замочная скважина, и артефакт чувствует ее притяжение. Не тратя время на изучение окрестностей, я оставил кровавого фантома. После щелчка пальцев реальность вновь смазалась, и через секунду мои ноги коснулись пола дома на новой земле. Исследование чертогов подождет. Сперва найду любимую женщину и дорогих сердцу друзей. Конец пятой книги.